Поэтому, друзья, призываю вас не бояться преград, обязательно заскакивая мыслью в послезавтра. Потому что никто кроме нас мир полудня не построит. Под аплодисменты спускаюсь вниз и замечаю, как совершенно иначе они на меня глазеют молодые люди. Много ли этим ребятам надо дать опору мечте? Пока мест споры между лириками и физиками еще не прекратились, надо использовать их для разгона идей. Политика ведь частенько мелькает в курилках. Вот пусть сейчас и говорят о том, что сам Брежнев читает Стругацких. Честно, я сам их не перевариваю, но несколько светлых моментов из их творчества буду обязательно использовать. Благостная интеллигентская картинка псевдофилософов отлично подойдет для моего замысла. Бедолаги со временем осознали, но не смогли выпустить на страницы своих книг страшную догадку о том, что писали это все зря. Хотя нет, полезло из них позже и немало. То ли не выдержали испытания жестокой реальности, то ли потеряли веру в человека. Нет, метущиеся писатели мне не нужны. Если не исправиться, то перестанут быть популярными. Ну, об этом я еще переговорю с ними на намечающейся конференции научно-фантастической литературы. Пусть меня партийцы будут не раз упрекать в популизме, но я хочу быть для молодежи не престарелым динозавром прошлого, а передовым лидером. Это одна из причин, почему не пойдет реабилитация Сталина. Рано еще, часть его рабочих методов вернем, но остальное пусть останется похороненным в той эпохе. Не вливается молодое вино в старые меха. После зажигательной речи не стал докучать ученым и отправился на берег Днепра пить кофе, а остальные разбрелись по залам и аудиториям. Началась конкретная работа. Знакомства, доклады, обсуждения, диспуты и подведение первоначальных итогов. Первый день чисто научный, завтра в бой вступят суровые организации. Будем обсуждать проблемы создания ЭВМ и микроэлектроники. Предвижу много скандалов. Удобно на свежем воздухе встречаться с деловыми партнерами. Из офиса генерального прокурора. Умеют тут работать, когда захотят. Представленный мне список лиц откровенно впечатлял. И это еще не задействованы местные структуры. Нет, правильно сделал, что пока их не привлекал. Это же сколько народу они наверх уже пропихнули. Пройдет лет 25, именно эти кадры устроят ползучую самостийную контрреволюцию. Вспомним хотя бы бывшего бандеровца Кравчука. Да-да, в сотне отважных юношей при отделе особого назначения начинал свою трудовую деятельность в качестве разведчика будущий президент Украины Леонид Кравчук. Спрашивается, каким образом этот упырь попал наверх? Вспомним с вами перестройку. Кто задавал тон? Национальные элитки вместе с национальной интеллигенцией. Как будто ждали момента, когда можно страну на части рвать. Сколько в них было лжи и гонора. России для разгона настроений хватило продажной московской публики. Сама партноменклатура была слишком тупа, чтобы идеологически провернуть подобное. Ей ожидаемо помогла недалекая местечковость местной культурной элитки. Скажете, а что же Москва? Там перестроечное брожение было не меньше. Туда ведь собирались лучшие из лучших. Конкуренция жесткая, потому качество отбросов наисовершеннейшие, и под заботливым присмотром КГБ те выжили и затем знатно нагадили. Это они на всю страну кричали. Так жить нельзя. Россия, которую мы потеряли. И ведь ни одна падла не встала за имперскость, за величие и державность, что их выкормило. Это ведь не просто слова. Это экономика, безопасность и будущее. Но большинству крикунов было плевать. Самые умные, как Коротич, уже имели запасные аэродромы на Западе. Тупые остались с пустыми тарелками и битыми стаканами. Но их розовые мечты никуда не делись и процветали до бегства через перевалы Ларса. Мне же предстоит пройти через узкий штормящий пролив между Сциллой и Харибдой. Не устроить чистки а-ля 37, и в то же время хотя бы убрать из важнейших протоков кучи накопившихся говен. На Украине, как ни странно, с этим проще. Восточная ее промышленная часть будет целиком за меня. Они еще помнят те годы, когда молодых девчонок, врачей и учителей из Донбасса зверски убивали на западе той же республики. Просто за то, что они русские и приехали помогать советской кацапской власти. В мрачной ночи только начинающих жизнь девушек зверски пытали и резали на куски. А все местные сообщества до сих пор этим упырям люто аплодируют. Сволочи. Видимо, это были не только мои эмоции. Повидал Ильич после войны последствия зверств АУП, или даже самолично сталкивался. Он же все-таки политработник. Леонид Ильич, вам плохо? Прокурорский работник не успел произнести слова, как Федор, мой личник, уже подбежал со стаканом воды. После хорошего глотка выдавливаю. Сука, давить сволочей надо. Кого конкретно, товарищ первый секретарь? Следователь по особо важным смотрит совершенно искренне. Он ознакомился с материалом и горит не менее меня желанием навести в украинских областях законность. Прихожу в себя и еще раз осматриваю список. Директора, начальники, ответственные совработники. Перевожу взгляд на важняка. Сами как считаете, работник прокуратуры от прямого, как лезвие вопроса уходить не стал. Думаю, что сначала тех, за кем потянется цепочка. Отодвигаю документы. Хорошо, поступайте, как считаете нужным. Не мне вас учить. Важняк кивает, затем задает важный для него вопрос. Если будет сопротивление, смотрю прямо ему в глаза. Берите покрывающих на заметку и не обращайте внимания на давление. Будут настаивать, ссылайтесь на меня. Больше вас ничего волновать не должно. Идите, работайте. Важняк встает, одергивает пиджак и отвечает по-военному. Так точно. Сам момент инцидента я прозевал. После кафе я решился пройтись по ближайшим кварталам украинской столицы. Мы поднимались по одной из узких улочек, когда позади раздался шум и грохот. Не успел я обернуться, как вокруг меня мигом сгруппировались телохранители и потащили куда-то, прикрывая со всех сторон раздвинутыми щитами и щетинившись оружием. Наверное, со стороны это смотрелось невиданно. Перед тем, как подали автомобиль, успел заметить, что метрах в 50 ниже два дюжих личника кого-то придавили к земле. Рядом стояли растерянные милиционеры. Один так и застыл со свистком во рту. Леонид Ильич, голову. Согласно протоколу, я в такие моменты не должен отсвечивать и повиноваться командам. Как только упал на заднее кресло, рядом плюхнулся охранник, и машина рванула вперед, вскоре резко повернув налево. За ней следом двинулась вторая, из окна которой наружу торчали стволы пистолет-пулеметов. Картина маслом. Через минуту, отдышавшись, я повернулся к сидевшему рядом Медведеву, что-то бубнящего в рацию. Он командует парадом. Рябинка координирует все органы Киева и находится в другом месте. Что случилось? На вас чуть не произошло покушение. Его заметили, когда начал быстро приближаться по улице. Затем увидели, что он держит руку за пазухой, и решили действовать. Обдумываю новость. Киваю. Правильно и сделали. И что там было? Медведев прислушивается к ведущимся радиопереговорам. Немецкий пистолет. С патронами. Перевожу дыхание. А ведь смерть ходила рядом, пока я благоденствовал. По спине пробежал ручеек пота. Куда сейчас? Руководитель моей охраны поворачивается и строго вещает. По протоколу мы должны увести вас в охраняемое помещение. Думаю, как не вовремя. Хорошо. Но после обеда все равно буду на симпозиуме. Усильте там охрану. Никому не сообщать о задержании, товарищ. И не спорить. Вы же его задержали. Значит, рубежи охраны работают грамотно. Медведеву нечего возразить. Тогда давай работай. И мне надо принять душ и сменить рубашку. Интересно, кто это был? Пока передыхайте, узнаем. Леонид Ильич. Рябинка был категорически против. Но я настоял на своем и после обеда вернулся в здание, где проводили симпозиум. Имя нападавшего уже установили, как и его место рождения. Ничего нового. Очередной западенец и обученный советской властью интеллигент. По нему уже работают люди из Генпрокуратуры и КСО. У бывшей девятки благодаря мне есть собственная оперативная служба. Из Москвы вызвали людей Грибанова. Так пущай работают, зачем мне им мешать. На симпозиуме публика уже растеклась по аудиториям. Я даже поначалу растерялся, куда идти, но меня тут же перехватил Келдыш, уведя дальше. Он был так занят происходящим, рассказывая мне новости, что не удивился обилию охраны. Николая Байбакова, руководителя Газплана, было откровенно жалко. Он оказался зажат между двумя гениями и пытался хоть как-то разобраться с их опередившими время идеями. Глушков уже выглядел несколько уставшим, но стоящий рядом с ним Анатолий Иванович Китов, пионер отечественной кибернетики и информатики, продолжал в чем-то горячо убеждать Газплановщика. В той версии истории убедить того не удалось, но сейчас решать мне. Китов, неизвестный массам выдающийся ученый, намного опередивший время. Еще в мае 1954 года Анатолий Иванович возглавил созданный им головной вычислительный центр Министерства обороны ВЦ-1, позднее ставший ЦНИ-27 МО СССР. Именно он убедил Хрущева издать постановление ЦК КПСС и СМ СССР об ускорении и расширении производства вычислительных машин и их внедрении в народное хозяйство. Но его главная идея о перестройке управления национальной экономикой СССР на основе создания единой государственной сети вычислительных центров ЕКСФЦ, руководством страны воспринята не была. Он наткнулся на откровенное непонимание как со стороны военного руководства, так и политического, потому что он покушался на самое святое. Как эта машина будет управлять полем боя или производством? Как без руководящей роли партии можно строить планы на будущее? Вы понимаете, как тут глубоко собака порылась? Сложившаяся к 60-м годам надстройка общества оказалась неспособной к научно требуемым переменам и прогрессу. Я с таким утверждением полностью согласен. И вместо замшелого госаппарата мне за две пятилетки из вот этих ребят необходимо создать современную управленческую структуру. Привить им настоящее имперское мышление. Я убежден, что местечковость всегда ведет к примитивизму и упадку. В истории не счесть такому примеров. Самые выдающиеся цивилизации были созданы при объединении, а не наоборот. Ахемениды, эллинистические диадохи, Пакс Романа, государство Хань, Тан, арабский халифат в своем расцвете. Они знаковые вехи в развитии цивилизации. По факту, что мы имеем на сегодняшний день, удивительно, но идея автоматизированного управления, идеально вписывающаяся в концепцию плановой экономики, не нашла поддержки у советских управленцев и экономистов. Последних Глушков характеризовал хлесткими словами, те, что вообще ничего не считали. Эти люди инстинктивно понимали, что с внедрением объективных показателей и систем строгого учета власть карать и миловать из их рук утечет. Представьте, Глушкову так и говорили, не стесняясь, методы оптимизации и автоматизированные системы управления не нужны, поскольку у партии есть свои методы управления. Для этого она советуется с народом, например, созывает совещание стахановцев или колхозников-ударников. Вот и весь дух советской власти в одном флаконе. Проект Китова, кстати, был куда более реалистичен, чем Агас Глушкова. К тому же он же в целях снижения стоимости предложил создать систему двойного назначения. В мирное время, преимущественно управление народным хозяйством, в случае войны, быстрое переключение вычислительных мощностей на нужды военных. Сейчас Анатолий Иванович, директор главного вычислительного центра Министерства радиопромышленности СССР, но мечту о советском интернете не оставляет, и я его обязательно заберу оттуда под свою крышу. Будем создавать всесоюзное объединение информатики при Госплане СССР. При Совмине соберутся под одной крышей производители ВМ. Мазуров будет курировать все направления от президиума. Кириленко ему помогать. Эти два тяжеловеса смогут пробить все стены. И поможет им товарищ Суслов. Хорошо, я придумал, консерваторы будут рыть себе могилу. В соседней аудитории в это время шел диспут с участием Сергея Алексеевича Лебедева, одного из основоположников развития вычислительной техники в Советском Союзе. В конце 1948 года Лебедев начал работу над первой отечественной машиной. Через год с нуля, без каких-либо заимствований была разработана архитектура, а также принципиальные схемы отдельных блоков. В 1950 году ЭВМ была в рекордные сроки смонтирована силами всего лишь 12 научных сотрудников и 15 техников. Свое детище Лебедев назвал «малая электронная счетная машина», или МЭСМ. Вслед за малой электронно-счетной машиной последовала и большая, БЭСМ-1. Разработка была завершена осенью 1952 года, после чего Лебедев стал действительным членом Академии наук СССР. 1958 год стал еще одной важной, хоть и малоизвестной вехой в развитии вычислительной техники. Под руководством В.С. Бурцева, ученика Лебедева, комплекс, состоявший из нескольких машин М40 и М50, в том числе расположенных на мобильной платформе, был объединен между собой в беспроводную сеть, работавшую на расстояниях до 200 км. При этом официально считается, что первая в мире компьютерная сеть заработала только в 1965 году, когда были соединены компьютеры TX-2 Массачусетского технологического института и Q32 корпорации SDC в Санта-Монике. Таким образом, вопреки американскому мифу, компьютерная сеть была впервые разработана и воплощена в СССР на целых 7 лет раньше. Мы еще не отстающая держава, но с вопросами строительства единого стандарта ЭВМ мы еще вернемся, а то у нас лепит машины, кто во что горазд. Одна из причин, почему в 1966 году руководство отрасли взяло за основу будущего ИБМ-360. До этого каждый комплекс разрабатывался полностью, уникально и строго несовместимо с предшественниками, со всей периферией, что, конечно, давало вдосталь наработаться и проявить умище, но объем работы, сроки в итоге возрастали, а эффективность падала. А тут, вот тебе перфоленточная станция, вот тебе принтерная стойка, дисплейная стойка, вот тебе ленточный магнитный накопитель, интерфейсы документированы. Был дан ассортимент стоек, корзин, типа размеров плат, видов разъемов. Доступны различные стандартные модули, вот тебе плата регистра, тактового генератора, секция сумматора, комплект большого, малого интерфейсов. Пока моя задача стоит в том, чтобы перезнакомить наших лидеров отрасли и науки между собой и выстроить план более плотного взаимодействия. Нам срочно нужна стандартизация и упрощение. Слишком шустрые умы найдем чем занять. Будем решать рабочие вопросы по мере их появления и плотно займемся микроэлектроникой. Я вижу три перспективных кластера, где стоит строить или реконструировать предприятия. Промышленные центры Беларуси, как сборочного цеха страны. Подмосковные города будущего и Новосибирск, как потенциальную научную столицу СССР. Тем более, что наработок у нас хватает и решения копировать американскую архитектуру в этом времени точно не будет. Полноценной машиной второго поколения на полупроводниковой основе стала БСМ-6 Лебедева. Многие принципы ее архитектуры и структурной организации стали настоящей революцией в вычислительной технике того периода и, по сути, были уже шагом в третье поколение ЭВМ. БСМ-6 оказалась настолько удачной, что серийно выпускалась в течение 20 лет и эффективно работала в различных государственных структурах и институтах. К слову, созданный в Швейцарии Международный центр ядерных исследований пользовался для расчетов машинами БЭСМ. И еще один показательный факт, бьющий по мифу об отсталости нашей вычислительной техники. Во время советско-американского космического полета «Союз Аполлон» советская сторона, пользующаяся БЭСМ-6, получала обработанные результаты телеметрической информации за минуту, на полчаса раньше, чем американская сторона. И ведь в прошлом году окончил московскую ФМШ-444 с математическим уклоном «Талантище Пентковский». Один из разработчиков советских суперкомпьютеров «Эльбрус» и высокоуровневого языка программирования «Эль-76». В 90-е уехал в Америку, где руководил разработкой нескольких поколений процессоров Intel. Кроме него каждый год наши математические школы выпускают десятки тысяч будущих великих программистов. И у меня зреет скандальная затея привлечь к сотрудничеству иностранцев. Тех, кому идея дороже идеологии. Например, Конрада Цузе, создателя первого компьютера, основавшего в Германии свою компьютерную фирму. Но после войны рынок Европы активно заполнили американские электронно-вычислительные машины, которые постепенно вытеснили компьютеры Цузе. Как раз в 1962 году его фирма была продана компанией Brown Bavarian Co., а впоследствии вошла в состав корпорации Siemens. Цузе бредил созданием персонального компьютера, так что у Геносса Вольфа в скорости будет еще одна забота. Вроде как с ракетчиком Гертруппом дело уже сдвинулось. С ним встретились, и он не сказал «нет». Кстати, его идеи пригодятся в проекте «Цифровой рубль». Информация к размышлению. Заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков, 1980 год. Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ – это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно. По словам Кейта Диффендорфа, редактора бюллетеня Microprocessor Report, компания Intel переняла огромный опыт и совершенные технологии, разработанные в Советском Союзе, в том числе основополагающие принципы современных архитектур, такие как SMP, симметричная мультипроцессорная обработка, суперскалярная EEPITS, Explicitly Parallel Instruction CD, код с явным параллелизмом инструкций, архитектуры. На основе этих принципов в Союзе уже выпускались компьютеры, в то время как в США эти технологии только витали в умах ученых. В конце 1966 года на заседании ГКНТ и Академии наук СССР при поддержке министра МРП СССР В. Д. Калмыкова, президента АН СССР М. В. Келдыша принимается историческое решение о копировании серии ИБМ-360. Против этого решения решительно выступили А. А. Дородницын, С. А. Лебедев и М. К. Сулим. Однако они остались в меньшинстве. Итак, решение о разработке семейства ЕСВМ состоялось. Под эту грандиозную программу были переориентированы многие НИИ и заводы, Многим специалистам пришлось переучиваться и переквалифицироваться, студенческие программы вузов стали в основном включать вопросы структуры, архитектуры и ПСВМ. Была создана новая технологическая база для производства интегральных схем, ИС, полупроводниковой электроники и других средств ВТ. Как и предсказывалось, другие направления развития отечественной вычислительной техники постепенно стали сокращаться из-за недостатка средств, заказчиков, молодых кадров и других объективных и субъективных причин. Глава 13. 12 июня 1965 года. Москва. Кремль. Отчет. А в тюрьме макароны дают, то есть в будущем сегодня празднуют День независимости. Правда, непонятно от кого. Неужели от гнета национальных окраин? Так вроде сам Меченый с юга, Шеварднадзе на посту министра иностранных дел, Алиев в политбюро. Они нас жестоко угнетали, но в целом настроение у меня хорошее. С самого утра в Кремле принимаю сводки с фронта и жду звонка из Совмина. Сегодня там с утра идет сражение между ВОИ, Всесоюзным объединением информатики при Госплане и только что созданной корпорацией вычислительные машины, что интегрирует ведущие предприятия СССР по выпуску ЭВМ. Главный вычислительный центр, ГВЦ, Госплана Совета Министров СССР был передан по моей настоятельной рекомендации в ВОИ, который в Совмине курирует Мазуров. ГВЦ вообще крайне интересная контора. Есть в экономике такое занятное определение. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции, то бишь экономико-математическая модель, характеризующая систему связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами всех других отраслей, участвующих в выпуске данной продукции. Первые межотраслевые балансы были составлены в СССР при построении баланса народного хозяйства на 1923-1924 г. За рубежом межотраслевой баланс был применен в 30-е годы американским экономистом В. Леонтьевым для изучения структуры американской экономики. Применяемый им метод получил название затраты, выпуск, input, output, хотя еще в 1898 году русский экономист В. К. Дмитриев в работе «Экономические очерки» впервые разработал систему линейных уравнений, которые связывали между собой цены товаров и издержки их производства, то есть цены товаров-ресурсов. Не так давно ЦУ СССР силами отдела межотраслевого баланса под руководством М. Р. Эйдельман разработала за 1959 год первый в мире отчетный межотраслевой баланс в натуральном выражении по 157 продуктам и отчетный межотраслевой баланс в стоимостном выражении по 83 отраслям. Первые плановые межотраслевые балансы в стоимостном и натуральном выражении были построены в 1962 г. Далее работы были распространены на республики и регионы. В 1971-1980 годах в СССР на основе данных межотраслевых балансов разрабатывались более сложные межотраслевые модели и модельные комплексы, которые, в свою очередь, использовались в прогнозных расчетах и частично входили в технологию народно-хозяйственного планирования. Однако не было случая, чтобы проекты решений, обоснованные этими расчетами, закладывались в план. Причина заключалась в том, что получаемые результаты не укладывались в представление старой площади, на которой располагался ЦК КПСС. Меня подобное отношение к науке сильно напрягает. Есть один из инструментариев, имеются великолепные наработки и кадры. Почему мы их не используем сполна? Например, первая в СССР и одна из первых в мире динамическая межотраслевая модель национальной экономики была разработана в Новосибирске доктором экономических наук Н. Ф. Шатиловым. Эта модель и анализ расчетов по ней описаны в его книге 1967 года «Моделирование расширенного воспроизводства». Именно в ГВЦ тогда и пытались внедрять использование вышеописанных моделей, за что большой коллектив ИТ-инженеров ГВЦ был даже удостоен в 1968 году Госпремии СССР. Почему огромный пласт отечественной экономической науки не оказался востребован? Кто вскрешил, что самый умный? Поэтому сейчас жалею Мазурова и работников из Совмина, что в срочном порядке разбираются в балансах и моделях, потому что верстать планы на восьмую пятилетку будем, наконец, с помощью науки. Предвижу возмущенные вопли отраслевых министерств и ведомств. Кому-то точно не достанется ресурсов, но на то я и царь, то есть первый, чтобы волюнтаристки, понимаешь, решать некоторые вопросы. В кои веки административный ресурс пойдет стране на пользу? Отделы и секторов ЦК поначалу погудели, потом взялись за работу. Куда они денутся с подводной лодки? Моя популярность среди народа на самом верху. Молодежь и даже столичная интеллигенция только что не хлопает в ладоши. Слышал, что какой-то поэт целую поэму пишет об Ильиче. Ну пусть их. Канализировать общий подъем требуется с пользой. Старую номенклатуру пока я трогаю осторожно. Льгот и привилегий не лишаю, но требую работать и слушаться. Такой подход они понимают и принимают. Не все, конечно, но довольных 100% никогда не бывает. Пока я не сменил верхние эшелоны на молодые кадры, придется искать компромисс со старыми и проявлять уважение, не обижать премиями и дачами. Номенклатура страшная и упертая сила. С нею надо считаться, а не корчить из себя революционера. Вот когда они поймут, что я всех обхитрил, будет поздно. Сила силу ломит. Но как говорил товарищ Саох, какой товарищ, торопиться не будем. В ожидании звонка из Совмина листаю рабочие тетради и составляю планы на ближайшие недели. Яжмин, медь, сколько всего предстоит. Автомобильная отрасль, авиация, где надо дать хороший втык Туполеву и его банде. Похерит ведь отрасль. Вдобавок срочно надо разобраться с вертолетостроением. Этим я озадачился после разговора с Машеровым о транспорте для его поездок. А есть ли у нас сейчас в СССР небольшие вертолеты? Вечно у нас в фаворе гигантомания. Или странная незабота о людях. Потому имеем вместо комфортабельных самолетов человек на 10-12 ужасно неудобный для пассажиров Ан-2. Хотя в КБ Бериева разрабатывался отличный вариант самолета Б-30. КБ к этому времени имело большой опыт создания патрульных и очень надежных самолетов. К 1967 году был готов макет самолета, дело оставалось за необходимым двигателем. К 1969 году проект доработали. В Б-30 была применена масса интересных технических решений, например, воздушные винты обоих двигателей были связаны друг с другом синхронным валом. Это значило, что даже при отказе одного из двигателей оба воздушных винта продолжат вращаться, используя мощность оставшегося двигателя. Винты также были оснащены реверсом. Его включение на посадке сокращало длину пробега до 180 метров, а для разбега до скорости отрыва нужно было всего 200 метров. В том же году Б-30 прошел испытание и самолет показывали на аэрокосмическом авиасалоне в Ле-Бурже, где он вызвал большой интерес и множество хвалебных отзывов. После испытания и доработок появился усовершенствованный Б-32. Казалось, что перед ним открылись огромные перспективы, но вмешалась политика. Дело в том, что в то же время в Чехословакии на заводе Леткуновице был разработан самолет такого же класса Ил-410. Однако в одиночку Чехословакия не могла осилить этот проект. Нужны были заказы на самолет, деньги на испытания, доводки и устранение различных детских болезней самолета. Заказов из Европы не было, там своих деляг хватало. Для поддержки дружественного социалистического строя Аэрофлот разместил заказ на огромное количество самолетов. Всего в СССР были поставлены 862 самолета Ил-410, которые, надо признаться, неплохо показали себя и активно использовались для перевозок пассажиров и грузов на местных воздушных линиях. Я же планирую форсировать проект КБ Бериева и никому не отдавать целое направление в авиации. У нас страна огромная. Спрос на местные перевозки, особенно в труднодоступных районах страны, ощутимый. Это же настоящая воздушная маршрутка, такую машину мы сможем продавать по всему миру, особенно в развивающиеся страны. У Бериева нет своего завода, это одна из причин, почему машина не пошла в серию, но мы его построим. Надо ставить в план, как и с предприятием по производству двигателей. Этот даже можно купить или скоммуниздить. Информбюро уже дано задание, а чехи? Пусть выкручиваются сами, или строят нечто иное совместно с поляками или югославами. Моя задача – развивать отечественное, пусть и не все разом, но с заделом на будущее, и лучше в самых передовых отраслях СССР, что дадут высший выхлоп. Шмотки мы можем и купить, а вот сложную технику должны производить сами. В космосе и авиации у нас крайне мало конкурентов. Нужно начинать уже сейчас захватывать мировой рынок технологии и сервиса, не только продавать, но и осуществлять обслуживание, учить персонал, загонять лицензии, привязывать к себе. Оружие излишне политизировано, как бизнес. Сегодня ты продал другу, а завтра это враг. Вспомним Сомали и Алжир. Я уже дал Устинову задание пересмотреть план поставок и задробить напрочь отправку новых видов вооружения, кроме Вьетнама. Сначала разберемся, только потом разрешим. Чую, будут у меня схватки в ЦК КПСС. Но Андропова мы убрали. с остальными как-нибудь разберемся. У меня факты и железная логика. Без штанов сложно помогать, но даже и так сразу перекрыть поток вооружения в страны социалистической ориентации не получится. Традиции. Так пусть туда идет старье со складов. Мне еще не представили данные по ревизии, и это здорово не нравится. Куда Никита дел столько оружия? Не умел человек экономить, вот и с золотым запасом пошел по пути бездумных трат. С желтым металлом ситуация в 20 веке складывалась занятной и поучительной. Накопленный запас золота перед Первой мировой войной в России составлял 1,4 тысяч тонн. Лихолетия войны и революции сократили его до 150 тонн. Сталин увеличил золотые резервы СССР и, несмотря на тяжелейшую Отечественную войну 1941-1945 годах и выплату США ленд-лиза довел до количества 1,5 тысяч тонн, оставив после себя 2,05 тысяч тонн золота. Как ни странно, но в данном случае я с ним не совсем согласен, но сравним с более поздним временем заката СССР. Счетная палата РФ, проверявшая состояние золотой казны страны в 1996 году, сделала вывод. Золотой запас Госфонда страны исчерпан. Это все, что надо знать о разрушителях СССР. И вы все еще верите, что благословенный Запад благоухал в 90-е за счет того, что он такой умный и передовой. Ситуация на самом деле блядская. При Сталине копили, народ жил впроголодь. При Горбачеве транжирили, народу опять не досталось. Золото лишь инструмент в руках власти, а не фетиш. Истина где-то посередине. Тратить следует на самое важное и приносящее отдачу. Это я о передовых отраслях промышленности. Но в ближайшие несколько лет придется вдобавок покупать зерно. Вот в период правления Н.С. Хрущева в отношении к золоту уже прямо противоположное сталинскому, который после окончания войны перестал продавать драгоценный металл. С 1953 года в течение 12 лет на рынках Лондона и Парижа продано 2,9 тысяч тонн золота. Во второй половине 60-х годов СССР вышел на международный рынок торговли золотом. В 70-е годы Советский Союз фактически управлял мировым золотым рынком, хотя по добыче был на втором месте, 200-300 тонн в год, после ЮАР, добывавший в год более 700 тонн. Хитрость состояла в том, что СССР не входил в МВФ, следовательно, мог продавать золото дороже $35 за тройскую унцию. Страны, входящие в МВФ, не имели права поднимать цену выше официальной. Золото до самой перестройки являлось в СССР чрезвычайно ликвидными деньгами для решения различного рода трудностей, в том числе и продовольственных, а также для повышения уровня жизни всего населения. Искусно играя на рынке золота, СССР продавал всего 200-300 т в год, но влиял на весь мировой золотой рынок, который составлял на тот момент 35 тыс. Т. Цена на золото в середине 80-х доходила до 800-850 долларов унция, за 10 лет поднявшись в 23 раза. И к торговле золотом советские руководители подходили серьезно. Изящество и виртуозность советских операций на рынке золота не раз отмечали многие западные деловые издания. Например, за время работы в Цюрихе Ю. Карнаух и возглавляемый им банк заработал для стран и Советов порядка 4 млрд долларов. Способ переправки золотых слитков в Швейцарию был выбран самый фантастический. Золото мы перевозили в обычных советских пассажирских самолетах. 7 тонн золота, в стандартных слитках по 12,5 кг, равномерно раскладывали под пассажирскими сиденьями. Много лет люди летали в Цюрих и не знали, что сидят в прямом смысле на золоте. И как раз перед перестройкой этот банк «Восход» начнет уничтожать с чьего-то ведома ЦРУ. Полагают, что из СССР только с 1989 по 1991 г. за рубеж перегнали более 2-3 тысяч тонн золота. За последние 3 года перестройки из страны было вывезено, а фактически украдено, 30 млрд золотых долларов. И ведь кто-то эту операцию готовил и проводил, вы все еще верите, что тут не были замешаны компетентные органы, и начал прикрывать огрехи своего правления массовой продажей золотого запаса как раз Никита Хрущев. Я не планирую останавливать продажу золота вообще, я хочу повысить добычу. С вновь вернувшим свой статус Министерством геологии СССР Информбюро уже начало самое тесное сотрудничество. Мы понемногу отдаем специалистам координаты возможных месторождений, а также советы по их поиску и добыче. Особенно это касается нефти, газа и золота. Для второго этапа индустриализации нужна валюта. Так зачем я буду жалеть золото? Его можно будет добыть позднее. Это лучше, чем гнать за рубеж по дешевке нефть и газ. Зато имея на руках атлас месторождений, Газплану и Совету министров будет проще верстать планы, где строить электростанции для плавки алюминия, куда вести дороги. Например, зачем нам БАМ в том исполнении, не лучше ли тянуть трассу в сторону Якутска? Природные условия схожие, но меньше трудоемких тоннелей, да и железнодорожные пути будут проходить сразу к месторождениям. Но это дело будущего, точно не восьмой пятилетки. Мне бы сначала с энергетикой разобраться, но вернемся к нашим баранам, то есть перспективным вертолетом. Заранее заказал у профильного министерства докладные записки, и вновь созданный при первом отделе начал рыть землю. Результаты их доклада и моих послезнаний разочаровывают. Выбора особенного у нас пока по факту и нет. Недавно сконструированный Ми-2 отдан по тем же политическим причинам в производство полякам. Первые партии поднимутся в воздух в конце лета. Оригинальный К-18 уже не производит. Полет К-26 должен, кстати, скоро состояться, но до серии еще года 4, да и более перспективен для гражданской авиации К-25 в спасательной версии ПС, где нашлось место летчику, штурману, борттехнику и фельдшеру-спасателю. На его основе надо будет создать более вместительную версию для санавиации и службы спасения, но это дело перспективного будущего. Да и не забываем, что серия К заточена на оборонку. ГБМИЛЯ в настоящий момент разрабатывает Ми-20 пассажировместимостью 3-4 человека, но проявились проблемы с двигателями. Первоначально в качестве единственно возможного двигателя для легкой машины рассматривался ГТД-350, но по мере испытания и доводки вертолета Ми-2 невысокие технические показатели и малая надежность этого двигателя проявились столь очевидно, что главный конструктор предпочел искать другие варианты решения проблемы. Миль лично познакомился с президентом знаменитой французской авиадвигательной компании «Турбомеца», эмигрантом из России Шидловским. Фирма производила лучшие в мире легкие вертолетные двигатели и была заинтересована в расширении сбыта своей продукции. Рассматривалась возможность лицензионного производства французских двигателей в СССР. Вот о чем я буду разговаривать с французами во время встречи с деловыми кругами. Визит на данный момент прорабатывается, и мне есть что предъявить Де Голлю. Завод с такими двигателями и перспективная линейка вертолетов. Два в одном. Что есть у наших зарубежных партнеров? На той стороне океана допиливают пятиместный Белл-206 Айтрангер. Удачная машина с долгой жизнью. Американская армия взяла на вооружение легкий Хьюсок-6 Каюс, один из массовых вертолетов Вьетнамской войны. У британцев шестиместный Вестланд Цоут снят с производства. Более удачлив Вестланд Виссекс, но он специфичен и не того класса, что мне интересен. Французы более перспективны для сотрудничества. Я считаю, что нам нужно выходить из изоляции, покупать лицензии или изучать опыт других стран. Возможно, покупка в некотором количестве самих двигателей и машин. Привяжем невраждебные нам государства экономикой. Успешный проект Распатиали Элауитти-2 будет производиться до 1975 года. Выпущено более 1300 вертолетов. Алауитти-2 стал первым в мире серийным вертолетом с газотурбинным двигателем. Сейчас французы заняты разработкой довольно удачной Са-330 Пума, но это уже иной класс. Вот будущий проект Распатиали Газелли более интересен. В кабине, кроме экипажа в составе 1-2 летчиков, могут разместиться 3-4 пассажира или груз массой до 270 кг. Ха-ха. Купить или украсть? Вот в чем вопрос. Отложил документы в сторону и прошел в кабинет для раздумий. По пути туда расположилась комната отдыха с журнальным столиком, диванчиком и удобными креслами. Там намного удобнее обедать, чем в ЦК. Кремлевский кабинет вообще меня радует. Немцы успели малость его преобразить. Повесили сверху модные светильники. Добавился в углу телевизор производства РФТ, подарок от властей ГДР. Переделывать все пока не стал, ни барин и ни губернатор Российской Федерации. Пусть пока продумывают обстановку. Немецкие дизайнеры уже вовсю командуют ремонтом соседних помещений для моих рабочих отделов. Пока мест бедолаги расположились по всем этажам, бегая по лестницам с утра до вечера. Поначалу некоторые новички могли заблудиться. Дворец-то большой, заказываю чай и сажусь подбивать бабки, то есть считаю итоги своего прямого вмешательства в здешнюю действительность. А их уже немало. Итак, 2 апреля, в районе Североморска не потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик Ту-16Р, упавший в нашей истории прямо на казарму. Так что 5 летчиков и 27 матросиков на земле остались живы. Командованию и техникам вставили пистонов. Все бомбардировщики поставили временно на прикол. 8 апреля, сорвана попытка государственного переворота в Болгарии. И намного более успешно, чем в том времени. Так что Ивашутин даже сумел установить некоторый контроль над болгарскими службами безопасности. Лидеры болгарских коммунистов откровенно напуганы и потому не удивились, когда я во время апрельского вояжа проехал мимо. Но ничего, в Варну приеду позже. У нас мало морских курортов и санаторий на берегу Черного моря пригодятся. За здоровье советских граждан можно заплатить. Вот более интересное. 17 апреля. В Вашингтоне прошла первая крупная демонстрация против участия США во Вьетнамской войне. Наши люди тут же взяли на заметку лидеров протестантов. Только тут надо действовать хитро. И уж точно помимо американских коммунистов. Сколько из них стучит ФБР, мне неведомо. Напрягать международный отдел ЦК откровенно побаиваюсь. Оттуда точно течет. Потому отдал разработку на окуп разведчикам. Комитет внешней разведки начнет медленное внедрение своих людей в американские экстремистские сообщества. Кубинцы помогут. Иначе откуда мы возьмем черных парней? Так что в этой ветке истории все пройдет намного жарче. Со стрельбой по Нацгвардии и взрывами федеральных заведений. Чтобы жизнь синекурой не показалась. Мне необходимо, чтобы американское государство вышло из войны как можно более ослабленным. В той реальности СССР с какого-то перепуга носился с разрядкой и в итоге потерял время, когда можно было возвыситься и хапнуть больше. В итоге нас все равно оставили с носом и все достижения похерили. Поправка Джексона-Виника принята Конгрессом США в 1974 году, и СССР подпал под дискриминационные ограничения импорта и экспорта. Ведь, казалось, все просто. Меньше влияния и возможностей у американцев, больше у нас. Кризис империализма надо разжигать и углублять, и уже точно не бежать, задрав штаны, мириться с ними, не оценит. Но все равно находятся у нас наивные идиоты, что каждый раз на такое ведутся с серьезным видом. Никсон, Рейган, Трамп, одного поля ягода. 24 апреля, в Ереване прошла массовая демонстрация с требованием признания геноцида армян. Я честно, о таком не знал раньше, но все в копилку. Появился отличный повод начинать прижимать Закавказье полсоусом излишне националистических настроений. Грузины и азербайджанцы будут точно знать, кто в этом виноват. Разделяй и властвуй. Как в тех республиках бардак превысит критическую массу, так мы и выступим. В смысле президиум и правительства. Такого беспредела, как примеченным, не позволю. Когда из-за протестантов начали рушиться производственные связи, и от этого в первую очередь страдало население РСФСР. И я не забыл, как обе стороны в Карабахе стреляли по нашим солдатам. В ЦК Армении уже лютует комиссия КПК из ведомства Суслова. Я показательно в его иерархию не суюсь. Вдобавок одернул пару взорвавшихся товарищей. Усердно делаю вид, что выполняю наши соглашения. На стороне советом сидит Подгорный, в ЦК рулит Суслов, в Совмине Анас Кириленко, в пропаганде Демичев, на армии Устинов. Никто ни с кем пока не грызется, хотя ожесточенные споры случаются. И я время от времени с товарищами соглашаюсь, в порядке компромисса. Рано еще зарываться. Правление у нас коллегиальное, и такое положение всех участников устраивает. Это куда лучше эпохи репрессии или волюнтаризма. Те, кто те времена пережил, ценят относительное спокойствие нынешней эпохи. Эх, наивные люди. 29 апреля. В Приморском крае не потерпел катастрофу очередной стратегический бомбардировщик Ту-16. Даже не пришлось прибегать к личному вмешательству. Рейсы стратегов отменили. По войскам проводят проверки. Но зато дальше начинается туман. Я уже не смогу так запросто спасать людей, время станет сдвигаться. Несколько знаковых событий здорово поменяли будущее. Вот и покушение на меня произошло иначе и в другом месте. За этим молодцом, кстати, такая шикарная цепочка потянулась. Киевнаучфильм, тусовки в киносообществе, сценаристы, композиторы и все выходцы из западенции. И не скажешь, что гасить их будем по причине национализма. Удачно подвернулся хлопец. 5 мая, раньше, чем в том времени возле озера Самотлор близ Нижневартовска бригадой Норкина была пробурена первая разведочная скважина Р-1, которая 29 мая дала нефтяной фонтан. Я уже посоветовал Совмину и Газплану обратить самое пристальное внимание на это месторождение. Начало большой нефти СССР. Все планы, связанные с Западной Сибирью, осенью будем обсуждать на расширенном заседании Совмина и Президиума. Сейчас поисковые партии ищут и бурят дальше. Примерные местонахождения будущих месторождений я уже передал министрам. К тем месяцам наверху осознают масштабность проекта и его возможности. А я смогу в турне по Европе пообещать бесперебойные поставки нефтепродуктов с дисконтом, если они помогут помочь мне построить современные НПЗ. Кстати, в каком прибалтийском порту лучше начать строить нефтеперерабатывающий завод? Нефтепроводы пойдут именно туда, и ближе тянуть, и переправлять конечным потребителям проще. Скандинавия, Франция, страны Бенилюкса, ГДР, НПЗ потребуется не один. Надо подумать о нефтепроводах. Особенно интенсивное строительство нефтепроводов в нашей стране началось после войны в 1950-х годах. Строительство происходило, главным образом, в основных нефтедобывающих районах. В эти годы были построены Альметьевск, Горький, Рязань, Москва, Альметьевск, Пермь и Шимбайорск, Туймазы, Омск, Новосибирск, Тихорецк, Туапсе. В 1964 году построили нефтепровод «Дружба». Нефть из Сибири надо прицепить ко второму потоку «Дружбы», ведь ее северная часть как раз заходит через БССР в Литву. Вот там и построим НПЗ. Никакой больше сырой нефти за границу. 18 мая не состоялась казнь израильского разведчика Эли Коэна. Наши спецслужбы смогли договориться с сирийцами. Нажим с нашей стороны случился беспрецедентный, но результативный. Израильтянина уже передали Моссаду в рамках тайных договоренностей. Разведка была безмерно удивлена резким поворотом нашей политики. Мы долго спорили с Грибановым и Петовроновым, но в итоге мои аргументы им показались убедительными. Зачем ругаться с теми, кто является одним из столпов Ближнего Востока? Израиль активно развивается и может стать нам неплохим экономическим партнером. Заодно сплавим туда еврейскую диссиду. Одно дело отправлять бывших советских граждан во враждебное государство, совсем другое, в пусть и не близкое, но нейтральное. Зато не будет воплей от американских евреев и получится с банковскими кругами навести связи. Но тут уже как карты ляжет. Возможно, я не прав, и они нам в любом случае не друзья. И одну подлянку эмигрантам я уже задумал. Суслов ее даже одобрил заранее. Тот еще антисионист. Репатриантам в течение 5 лет не будут выдавать в Израиле разрешение на выезд. То есть использовать страну в качестве трамплина для эмиграции в США не получится. Все рейсы только в Тель-Авив. Ну и разумеется, для спецов с подпиской будет несколько лет для раздумий. Или ты остаешься успешным ученым в Союзе, с пайкой и карьерой. Или несколько лет работаешь не по специальности, и не всегда головой. А также 5 лет прозябаешь в Израиле. Черт, своими руками построим им передовую индустрию. Но в ином случае еще хуже. Арабы же крайне неэффективный союзник. Например, на днях 19 июня 1965 года вооруженные люди ворвутся в президентский дворец в Алжире и арестуют президента Ахмада бен Беллу. Его свергнет другой великий революционер, военный министр Хуари Бумедьин. И Бумедьин, и его наследник Бенджидид под вывеской арабо-мусульманского возрождения до конца 80-х заигрывали в нашем мире с исламистами. Немало маджахедов оттуда поехало оттуда джихадить в Афган, в благодарность за помощь в освобождении от французов. Для самого Алжира это кончилось многолетней гражданской войной в 90-х. А у нас там связаны руки и нет поблизости баз. Я поручил Ивашутину и КВР просчитать потенциальные возможности. Связи в алжирской армии все равно остались. Но сначала следует найти нового лидера, а этого гондона Бумедьина убрать показательно. На Востоке ценят силу. И мне больше интересны те арабы, что качают нефть в Персидском заливе, а также Иран. Почему наш старознакомец Персия так долго оставалась вне интересов Союза? Потому что некоторым особо упертым партфункционерам не нравились евреи, и они стремились поддержать арабов. Ага, зато потратить миллиарды народных средств ни на что, это здорово. Египет нас рано или поздно обязательно сольет. Режим Насера нам не друзья, скорее временные попутчики. Сирия, как вспомню, как, в конце концов, их тупая элита сольется под натиском кучки бандитов. Ирак, я вас умоляю, черная вонючая клоака. Палестинцы, этот сброд, поддерживать террористов не собираюсь. В будущем США сполна поиграла в эти игры, само и огребло. Теория хаоса не всегда работает в нужную сторону. Скорее даже она создана не для национальных правительств, а в потребу наднациональных элит. Практически все крупные террористические исламистские группировки выпистованы ими. Хотя и французы с англичанами покопались. Так что работаем в первую очередь на себя. И ведь вскоре разгорится война Пакистана и Индии, произойдет переворот в Индонезии. Разведка уже заряжена, Генштаб отслеживает, МИД ищет дипломатические подходы. Так что всем есть чем заняться. Вот, наверное, офигевают, откуда я беру сведения. Сам работаю в режиме марафонца, рассчитывая силы на длинные дистанции, но первые плоды своего вмешательства постараюсь получить уже к грядущей зиме. Для намеченных реформ нам остро необходимы золото, нефть, валюта, оружие и влияние. Вот всем этим соответствующие ведомства в первую очередь и займутся. Идеология без экономики не работает. Информация к размышлению. В начале 90-х годов искать золото партии бывшего СССР начала фирма Кроула США и Цинк, США. Инициатором поиска являлся председатель правительства РФ Егор Тимурович Гайдар. В фирме заплатили 1,5 млн долларов. Через 90 дней, согласно контракту, она представила доклад лично Гайдару, но отчет бесследно исчез. Аппарат правительства и администрация президента на соответствующий запрос утверждают, что не было и нет документов о фирме, и никто к ней с запросами не обращался. Журналист Ю. Щекочихин, опубликовавший статью и фотокопии документов в 2002 году, неожиданно умирает в 2003 году, окончательно круг замкнулся после кончины известного писателя и журналиста Ю. Семенова, который в газете совершенно секретно не раз публиковал материалы по золотому вопросу. Завесу тайны, которая надежно закрыта на долгие годы, чуть приоткрыл Георгий Гаврилович Матюхин, первый председатель Центрального банка РФ в 1991 году. Он вспоминает в мемуарах, что когда начал работать с ВЭП, в Нишэкономбанк, в 1991 году, то обнаружил пропажу 12 млрд долларов, валютных резервов и 300 т золота. Я в Базеле, Банк международных резервов, клуб и центр валютного мира планеты, поставил вопрос о поиске пропавших денег. Мне обещали найти пропажу. Информация о моих поисках дошла до самого верха, и это было причиной моего быстрого снятия. Гайдар, не зная о моих поисках, тоже нанял фирму, но вовремя остановился. Позже я выяснил, как уходило золото и деньги осенью 1991 года на круизном корабле по Волге, затем по Черному морю они покинули страну. Ю. Карнаух, этот опытный советский золотой банкир, осторожно и тонко заключил, что этим золотом новая власть откупилась от старой власти. Косвенно, но достаточно отчетливо, возможно отследить конечную точку этого маршрута. На секретном совещании Объединенного комитета начальников штабов США 24 октября 1995 года президент Билл Клинтон подвел итоги отношениям с Россией за последние годы. В частности, сказал, что за последние 4 года мы и наши союзники получили стратегическое сырье на 15 млрд долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под существующие проценты нам переданы за ничтожно малую сумму свыше 20 тыс, т. меди, почти 50 тыс, т. алюминия, 2 тыс, т. цезия, бериллия и стронция. Грустно читать перечень утрат Великой Империи, СССР, как разворовывали в 90-е годы нашу страну. Глава 14. 13 июня 1965 года. Москва. Отсылки. Вчера совещание в Совмине затянулось допоздна, да еще ко мне вдобавок нагрянули Захаров и Устинов. Все пытаются отговорить меня от задуманного писица. Затем подкатил Ивашутин. Все-таки генералы одним дерьмом мазаны, не согласны с моей задумкой категорически. Мыслит миллионами юнитов и десятками тысяч танков. Но я неумолим. Придется вскоре преподать армейским засранцам жесткий урок. Забыли, суки, 41-й. Как и мне нравится, когда напоминаю о былых поражениях. И как драпали на восток, но возразить нечем. Знают, что товарищ Брежнев на фронте с самого начала. А в те лихие месяцы войн было все равно. Генерал ты или рядовой красноармеец. Убивали и брали в плен одинаково всех. Я еще раздумываю, вскрывать ли позорные страницы того страшного лета. Даже в будущем широка публика не в курсе происходившего. Ей засрали мозги елейными праздничными речами. Как будто забыли слова песни. Со слезами на глазах. Не сказать, чтобы правда не прорывалась. Но шла тяжко. В прошлом году вышел фильм по книге Симонова «Живые и мертвые». Показанные, пожалуй, в первый раз на широком экране не в героическом свете начала войны. Через тернии пробивался к народным массам писатель Сергей Смирнов с его Брестской крепостью. Сколько героев они спас от забвения и вернул из лагерей к реальной жизни. Сама жизнь пробивалась сквозь бюрократический асфальт и творила справедливость. Недавно по прекрасному роману Бондарева «Тишина», посвященного метаниям молодого фронтовика после войны, сняли неплохой фильм. Жестокие реалии выползали из-под ржавчины. Почему фронтовики, обладающие властью, дали залакировать ее тыловым крысам из номенклатуры? Леонид Ильич, ты где был? Честно, у меня всегда подгорало от такого отношения генералов к победе и цене, которую заплатили советские солдаты. Вы же сами там погибали и видел все, как так? Поэтому высокие гости не нашли у меня понимания. Генералы не хотят вспоминать поражения и учиться на своих ошибках. Ну что ж, тогда имею полное право армию и особенно ее генеральский костяк ломать через колено. Мне не нужна огромная и бестолковая военная машина, перемалывающая в первую очередь собственных сограждан, одетых в дерьмовое обмундирование, вынужденных использовать не самую лучшую боевую технику и сырые технологии. Так что будем резать, кроить и переоформлять. Нам нужны профессионалы, новые методы подготовки офицерского состава. Маршал в разговоре всерьез обиделся, когда я посоветовал обратить тщательное внимание на американский метод обучения. И мы чуть не поругались с ним, когда я пообещал к чертям собачьим закрыть военные академии, рассадник затхлости и косности. Ведь туда зачастую спроваживают самых бестолковых командующих. Чему они могут научить личный состав? Устинов уже в курсе, что станет следующим министром обороны, потому более тщательно внимает моим рассуждениям. Ивашутин лишь крякает, но глаза задумчивые. Видимо, уже считает в уме, где взять аналитику по всяческим уэст-поинтам и устно. Заведения, достаточно закрытые и ранее в сферу военной разведки, не попадали. Но начальник ГРУ с некоторых пор предпочитает мне не перечить. Наверное, считает, что у Леонида Ильича прорезался дар предвидения. Больно уж частенько переданные мною сведения попадают в кассу. Так это, милой дорогой, года на два, максимум на три хватит. Дальше сами, лапками. Но сейчас аттракцион невиданной щедрости в Доминикане грушникам пришелся по душе. Ведь и времени на подготовку было всего ничего. И все равно от души врезали пиндосом. 2 месяца те колупались на этом проклятом острове. Потеряв разом агентуру и командующих у союзников, американцы не придумали ничего другого, как начать запугивать новые власти Доминиканской республики кубинское руководство. Кастро ожидаемо послал их в пешее эротическое путешествие, с удовольствием участвуя в боевых действиях. Приятно работать по врагу с помощью самого современного советского оружия. Кубинцы, надо отдать им должное, учились быстро, умирать не боялись. На американцев были зело злые. Так что высадка у корпуса Маринис задалась с самого начала. Пересидев яростные бомбежки и обстрелы в укрытиях, ополченцы под руководством кубинских спецназовцев заманили отряды морских пехотинцев вглубь городов и острова. Там и началось веселье. Сначала перерезали коммуникации, оставив передовые части без подвоза боеприпасов и способов эвакуации раненых. Надо признать, что американское командование среагировало на новые угрозы оперативно. С авианосцев тут же взлетели вертолеты, падая затем около посадочных площадок в результате прямых попаданий. Мы в срочном порядке послали туда достаточно трофейных немецких, да и наших устаревших СУ. К тому РПГ-2, как показала война во Вьетнаме, работает эффективно и против вертолетов. Как и многие другие образцы советского оружия, РПГ-2 был спроектирован так, чтобы им было легко управлять. Неизвестные группы боевиков удачно подбили из гранатометов некоторое количество медиваков. Сколько оставшихся в живых американцев оттуда пропало без вести, никто еще не сосчитал. Они и так понесли невиданные с давних времен потери. В итоге американские генералы здорово разозлились и начали разносить остров на куски. И это несмотря на общественную шумиху, которую подогревали независимые журналисты, что добывали под огнем душераздирающие кадры. Несложно догадаться, кто оттуда вывозил пленки и рассылал по миру. Во многих странах Латинской Америки прошли огромные манифестации, жгли флаги США, кое-где даже атаковали их посольства. Европа также довольно прохладно отнеслась к новым подвигам Америки. Хоть здесь международный отдел ЦК не сплоховал и компартии провели в Западной Европе ряд значимых мероприятий. Их в этот раз поддержали разномастные леваки. Вмешалась, наконец, АН. Войскам коалиции пришлось взять гуманитарную паузу. ГРУ и кубинцы тем временем вывезли с Доминиканы союзников, а также членов их семей и эвакуировались сами. Первый тайм мы выиграли с разгромным счетом. Фидель между тем уже высматривал новую жертву. Понравилась ему революция. а мы нашли оправдание дорогому вложению. Раз вчера не удалось все порешать с поворотом нашей экономики, то сегодня сдачи сразу еду в Совмин. Решение придется принимать наиважнейшие. Ни Косыгин, ни даже наши научные светила еще не понимают гибельности отставания в сфере микроэлектроники. Придется дать им пинка и самому контролировать. По пути договорился с Кириленко и подобрал его у дома. Выглядит секретарь ЦК довольно усталым. В преддверии реформы ему приходится влезать с головой в разные сферы экономики. Но сам ведь вызвался на передовые позиции.